Арендарь. Созидатели времени. Здание истории слагается из кирпичиков человеческой деятельности. Заранее неизвестно, что войдет в кладку, а что пойдет прахом. Но результаты деятельности поколений не исчезают вместе с данным поколением, иначе все постоянно приходилось бы начинать сначала. Но и славным делам не всегда суждена долгая жизнь. Если жизнь народа изобилует коротко живущими делами, тогда время его истории топчется на месте. От наших усилий зависит созидание времени, созидание истории. Свою задачу читателя очерков серии «Жизнь замечательных людей» я вижу в осмыслении с высоты нашего исторического опыта созидательной роли героев очерков. Прошли десятилетия и века. Нам легче теперь судить, что вошло в плоть истории прочным камнем, а что унесено вихрем событий и подверглось тлению. Я не умнее и не ученее авторов очерков, но между нами пролегли 100 лет насыщенной жизни народа, жизни планеты. Многое из того, что было достоянием ученой среды, стало обыденным знанием. Мне не хотелось бы говорить о достоинствах и недостатках статей, ибо авторов давно нет, полемика была бы неуместна. Но говорить о самих героях неизбежно. Нынешнее время интересно и приятно тем, что каждый человек теперь имеет право говорить от своего собственного имени, а не от имени и по поручению законов истории незыблемых, как гранит Кремлевского мавзолея. Вот мы и пробуем осмыслить свою историю. Это не означает разгула произвола, но требует повышенной научной ответственности. Однако такое конструирование теряет смысл, если за ним не следует аналогичной мысли деятельности многих других читателей, реального диалога заинтересованных людей. Ибо это есть диалог поколений, диалог эпох, беседа с историей. Только беседа с историей делает усилия народа плодотворными. Понимая историю как дело созидания единого мирного человеческого жития, я бы расположил героев данного тома в порядке возрастания их исторической значимости. Суворов, Спиранский, Воронцовы, Дашкова, Конкрин. Раздел 1. Кто сейчас знает имя и дело Георга Конкрина? Ему в советской исторической энциклопедии уделено всего 15 строк, и кто не знает блестящей полководческой деятельности генералиссимуса Суворова? До сих пор в народе бытует легенда, что звание генералиссимуса – присваивается едва ли не так, как Нобелевская премия. Мол, за всю историю человечества этого звания заслужили только Суворов да Сталин. Наиболее сведущие недоуменно к ним добавляют еще и Чан Кайши. Имя Сталина смущает многих, но, говорят, такую войну выиграл. Между тем, уже давно хитроумные эллины заметили, что войны выигрываются, а судьбы победителей при этом случаются и проигрываются. Так что список у меня не случайен. Не успел отгреметь триумф Суворова по поводу его побед в Северной Италии и Швейцарии, как зыбь исторических песков тут же поглотила их без следа. Еще не доехал прославленный полководец до российской столицы, а неуравновешенный наш император, почувствовав тщету суворовских деяний, хладнокровно сменил милости на монарший гнев. Ему не приходилось опасаться осуждения Европы, только что рукоплескавшей новому Ганнибалу. Страшная, трудная, адская работа Суворова, в сущности, никому не была нужна. А ведь итальянские походы Суворова — это потрясающий, коронный номер его полководческой карьеры. Это участь солдата. В битву его посылают другие. Бесследность итальянских походов показала, насколько чужеродной Европе была Россия, насколько она там была неуместна. Здесь с горькой ясностью мы видим, что судьбы регионов планеты слагаются из судеб только определенных, принадлежащих к данной местности народов. До общей человеческой истории еще далеко. Насильственное соединение регионов с разной исторической судьбой чревато разрушением этого противоестественного альянса. Александр Васильевич Суворов с чрезвычайным искусством создавал войско солдата, умея с неизменным успехом поместить его в цепь событий войны. Он посылал людей на смерть, а конечный смысл? Он брал неприступный турецкий Исмаил и громил бесчисленные армии турок в Молдавии. Прошло 150 лет, и его завоевания стали отпадать одно за другим. Прошло еще 70 лет, и воссозданные кровавой рукой большевиков, они рухнули вновь. Молдавия отошла, Крым, Исмаил отошли. Да не так просто, а с кровью и страхом. Турки уже давно не претендуют на эти места, а суворовский кирпичик никак не приладится на благостное место в истории. Эту кладку планировал Потемкин, светлейший князь Таврической, но лишь благодаря Суворову она слепилась. Да вот время никак не принимает ее, отторгает, содрогаясь. Сусальный слащавый тон очерка о Суворове менее всего соответствует духу самого полководца, но главное, он упускает из виду глубину его личного вклада в наш сегодняшний день. По сути дела, остается без ответа вопрос, почему побеждал Суворов? Мой ответ – он дал возможность русскому солдату действовать в полном соответствии со своими национальными привычками и особенностями. Князь Италийский опытно понял отличие русского духа от духа пруссачества. Там система, социальная технология, социальный индустриализм. Здесь партизанщина, спонтанность, тонкий учет текущего момента, самостоятельность индивида. Здесь самодавлеющий атом, а там конвейер. Немец хорошо работает везде, а русак только в привычной обстановке. Его привычная обстановка – высокая степень самостоятельности действий. Суворов. Каждый солдат должен знать свой маневр. Европа. Каждый солдат должен знать свое место. Там не до маневра. Что скажут, то и делай. Русский по приказу действует плохо, слабо, безинициативно. Другими словами, величие ратного труда Суворова в том, что он показал коренную разницу двух культур – русской и европейской. У нас культура бескрайней тайги, а у них культура тесного, спертого городской стеной города. География происхождения племени порождает эстетику движения, поведение его членов. Русские аборигены междуречья Оки и верховий Волги – тысячелетние таежники, но здешняя тайга — лишь кусочек бесконечной евразийской тайги от Карелии до Камчатки. Таежный ландшафт состоит из многочисленных особенных ячеек, плавно переходящих одна в другую, без четких границ и ярких отличий. Вот и древние люди жили здесь, свободно двигаясь по тайге, не имея ограничений и определенности. людская диффузия в бесконечных лесах не давала основания для социальных и политических институтов. Человек был предоставлен самому себе. Он себе и царь, и бог, и племя, и род. Так суровая бескрайняя тайга воспитывает самостоятельного, отважного, терпеливого, выносливого деятеля, начисто лишенного условностей и инстинктов жителя «Урби эт орби» — города и мира. В тайге люди встречаются, сотрудничают, враждуют, но все это эпизодически, поэтому нормы их взаимоотношений неустойчивы и текучи, несущественны. Существенна персональная деятельность, персональная способность выжить, нечто вроде партизанщины. Китаец с радостью умрет в битве, как достойный винтик ханьской имперской машины. Русский же легко расстанется с жизнью, только сознавая себя самостоятельной, вольной субстанцией. Римлянин — гражданин города и мира, русский — сам себе мир и город. Недостаточно сказать, что он первобытно синкретичен с природной стихией. Много таких племен. Важно то, что он сам движущее начало своей жизни. Поэтому так анимичен русский, когда попадает в непривычную ему стихию обширного социума, политики, государственности. Это все ему внутренне чуждо, и здесь он беспомощен. Иное дело древний перс или древний араб. У них жизненное начало лежит вовне индивида, в плоти истории данного клана. Поэтому азиаты сильны во всем, что в них запрограммировано традицией, и беспомощны там, где требуется индивидуальная фантазия. Видимая находчивость азиатов связана с наличием богато разработанной бытовой и политической традиции. У русских, наоборот, традиций нет, и вся надежда на персональную фантазию. Вот именно это качество и было понято великим солдатом-полководцем Суворовым. Неудивительно, что 2-3 тысячи суворовцев разбивали 10-тысячные турецкие или французские армии, ибо тонкая социальная технология очень хрупка. Достаточно сбить ритм ее управления, и вся цепочка рушится. Турецкая империя была наследницей агрессивности турок-сельджуков, однако население этой империи было прежним, досталось от Византии. А Византия — это общество-машина, высокотехнологический социум, поэтому и турецкое войско было построено как техническое сооружение, только вместо винтиков в нем живые люди. Если в хорошо отлаженный механизм заложить камушек, машина даст сбой или разрушится. Русское войско, устроенное в соответствии с древним таежным национальным духом, победить нельзя, его можно только уничтожить, но, значит, время такого своеобразного партизанского войска исчерпывается с появлением технических средств массового поражения. Однако к этому моменту вполне выяснится и другая сторона русского человека. В мирной жизни он продуктивен только в деревне, то есть там, где обладает достаточной самостоятельностью. В городе его таежная натура скучает. Поэтому прав был Конкрин, когда покровительствовал в первую очередь промышленности, деревня и сама выживет. А там, где слабая промышленность, там слаба и армия. Следовательно, чрезмерное по западным меркам развитие милитаризма – в советской экономике было не результатом слабоумия руководства, а обязанностью великой державы, рожденной в таежном краю. Столкновение императора Павла I, поклонника прусской военной машины, с Суворовым, строившим русскую армию в соответствии с национальными особенностями, было таким образом неизбежно. Однако открытие Суворовым этих особенностей стратегически было неизмеримо важнее всех его побед, потому что военное счастье переменчиво, а народы остаются, и им надлежит жить в соответствии со своей природой. Но устранение Павла и замена его либеральным Александром I только ухудшили положение русского солдата. Солдафон Павел хотя бы ориентировался в потребностях армейской жизни. При Александре с его увлечением искусствами солдат больше походил на балерину. Вспомним расписные мундиры и штаны-лосины тех лет. Индустриализм является принадлежностью не столько промышленности, сколько войны. Поэтому одни народы легко побеждают в войнах доиндустриальных, а другие — в войнах экономик. После поражения России в самой страшной войне, Первой мировой, стало ясно, что бог войны отвернулся от России навсегда. Методы Суворова были хороши тогда, когда отряд бьется с отрядом, так сказать, в чистом поле. Так было 1000, 2000, 3000 лет назад. Но со вступлением Европы в век индустрии война стала производной от уровня техники, от уровня цивилизации вообще. Первым сигналом того, что времена варягов, времена викингов, а Суворов и был последним викингом, прошли, было поражение России в Крымской войне. Очевидно, что ресурсы, доставленные Англией, Францией, Турцией под Севастополь, совершенно несопоставимы с ресурсами, которые могла отмобилизовать Россия. Это уже была война, где храбрости противостояла техника, а находчивости – организация. Таким образом, вывод из побед Суворова должен был быть однозначным. Русская армия способна побеждать любого врага своим энтузиазмом. Но время энтузиастических войн проходит. Это значит, что надо умерять свои завоевательные аппетиты, переходить к миролюбивой международной политике. Однако мы видим, что в течение XIX века страна предпринимала ряд крупных походов, которые вовлекали ее в столкновение с могущественными индустриальными державами, но также и с племенами, не менее искусными в ведении партизанской войны. Поэт верно заметил: «Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой». Чем далее, тем меньшее значение оставалось для рукопашного боя, тем ограниченнее становилась арена действий для суворовской школы, но тем ценнее для политиков становилось его понимание важности жить в соответствии с национальным духом.